а с неба падала звездочка. Плыл месяц ясный, как лодочка, и нас с тобою любовь унесла куда-то вдаль в ночи августа. А с неба падала звездочка, плыл месяц ясный, как лодочка, и нас с тобою любовь несла куда-то вдаль навсегда. Девчонка глупая, ай-яй-яй-яй, давай помиримся, давай-давай. Ах, вечерочечки, ах, вечера, ах, тополечечки, ах, тополя. Девчонка глупая, ай-яй-яй-яй, мои слова прошу, не забывай. А с неба падала звездочка, плыл месяц ясный, как лодочка, и нас с тобою любовь несла куда-то вдаль в ночи августа. А с неба падала звездочка, плыл месяц ясный, как лодочка, и нас с тобою любовь несла куда-то вдаль навсегда. Моя, ай-яй-яй-яй, не обижай меня, не обижай. Девчонка глупая, ай-яй-яй-яй, разлука сердцу мне не обжигай. Ах, ноченьки, твои глаза, страдаешь очень ты, страдаешь зря. Девчонка глупая, ай-яй-яй-яй, ведь я люблю тебя, не забывай. А с неба падала звездочка, был месяц ясный, как лодочка, и нас с тобою любовь несла куда-то вдаль ночи августа. А с неба падала звездочка, был месяц ясный, как лодочка, и нас с тобою любовь несла куда-то вдаль навсегда. Месяц ясный, как лодочка, и нас с тобою любовь несла куда-то вдаль в ночи августа. А с неба падала звездочка, плыл месяц ясный, как лодочка, и нас с тобою любовь несла куда-то вдаль навсегда. А с неба падала звездочка, плыл месяц ясный, как лодочка, и нас с тобою любовь несла куда-то вдаль в ночи августа. А с неба падала звездочка, плыл месяц ясный, как лодочка, и нас с тобою любовь несла куда-то вдаль навсегда.